Глава 58. Спасибо вам за все. Усадив Веру на диван, Кирилл взглянул на Белкина. «Что ты мне хотел сказать?» Белкин, заметно волнуясь из-за общего внимания к себе и особой значимости своих слов, засуетился, подошел к столу и занял руки бутылкой и рюмкой. «Давай, давай!» — кивнула Ирина, глядя на Белкина со злой усмешкой. «Давно не прикладывался. Умнеть начал и забыл, что хотел сказать». Белкин обиделся, скривился как от удара, но тем не менее выпил и пробормотал оправдание. «Общаясь с такой стервой, не только запьешь». «Тут вот какая ерунда случилась», — начал он, обращаясь только к Кириллу. «Жаль, конечно, что так вышло с Пироговым, а то он подтвердил бы. Особенно жаль, что так вышло с Земцовым». Издевательским тоном вставила Ирина. «А то он подтвердил бы, что его замочила не я». «Ну ты можешь дать мне сказать?» Рассердился Белкин, повернувшись к Ирине. «Молчу, миленький, молчу. Нам Земцов предложил игру», продолжал Белкин, глядя на пустую рюмку, которую крепко держал в руке. «Разложил на столе баксы. Каждый должен был взять по одной купюре. У кого сумма цифр окажется больше, тот эту купюру возьмет себе». Он икнул, прижал кулак к губам и в полголоса извинился. «Кирилл, да ты посмотри на него!» Опять не выдержала Ирина. «Он же совершенно пьян!» «Пожалуйста!» — взмолился Кирилл. «Дай ему высказаться!» «Выиграл Пирогов!» — произнес Белкин и сделал паузу. Теперь он старался говорить короткими фразами, чтобы вовремя поймать и проглотить икоту. Но не в этом суть. Каждый из нас вслух называл цифры, а Пирогов, чтобы его никто не обманул, записывал их на салфетке. Очень такой дотошный был человек. Потом Земцов предложил еще какой-то конкурс. В двух совершенно одинаковых купюрах найти одно существенное различие, исключая номер. Но мы почему-то играть не стали, и Земцов положил все бабки себе в карман. Кирилл мельком взглянул на Ирину. Она по-прежнему иронично улыбалась, но ему показалось, что теперь она напряженно вслушивается в слова Белкина. «Потом мы выходили гулять. Потом вылезла из своего дупла эта кукушка, пальнула из берданки. В общем, я не совсем хорошо помню, как мы снова очутились во дворе и нашли мертвого Земцова. Не в этом суть». «Ой, я не могу», — вздохнула Ирина. «Он же сам признался, что ничего не помнит». «У Земцова, то есть у трупа, пропали деньги. Те самые баксы. Кто-то забрал их себе, а конверт выкинул. А позже Пирогов мне по секрету говорит, что Ирина, как своему будущему заместителю, подарила ему $100. Саша, будучи человеком дотошным, на всякий случай проверил номер этой купюры. И что ты думаешь? Этот номер совпал с тем, который Пирогов во время игры записал на салфетке. Въезжаешь?» Ирина по-прежнему улыбалась. Она смотрела в пол. Взгляд ее словно пронизывал пространство и время. Люда, казалось, не слушала Белкина и думала о своем. Лицо Веры посветлело. Она уже с надеждой смотрела то на Кирилла, то на Белкина. «Очень интересно», — голосом, предвещающим шторм, произнесла Ирина. «А с какой стати Пирогов рассказал тебе о наших с ним секретах?» «Объясняю», — спокойно ответил Белкин. «Он не только рассказал мне о ваших секретах. Он просил меня запустить среди одноклассников слух, что ему известны кое-какие неприглядные факты о тебе. Я догадался, зачем это ему было надо. Он очень хотел работать в твоей фирме и на всякий случай решил тебя немножко пошантажировать». «Какая же он бякушка!» — покачала головой Ирина. «Но самое обидное, что добрые дела почему-то возвращаются плевками, да? Я в самом деле подарила Пирогову $100. Я каждому хотела сделать подарок. Тебе, Федя, между прочим, подарила ящик водки, который ты благополучно вылокал. Но вот только никаких денег у Земцова, живого или мертвого, я не брала. Пирогову подарила свои деньги, честно заработанные, в налоговой декларации зарегистрированные. Понятно? И никакой салфетки с номерами не было. Это все Федькины бредни. Очень жаль, что Пирогов безвременно отправился на тот свет и не может опровергнуть гнусную клевету неблагодарной твари по фамилии Белкин. Интеллигентно выражая сдержанный гнев, она встала с дивана и подошла к окну. В который раз убеждаюсь, людям нельзя делать добро. Мужики, милые, пошевелите мозгами. Я не бедная женщина. Последний год я очень хорошо зарабатываю. И неужели вы думаете, что из-за какой-то худой пачки долларов я стану убивать своего одноклассника? Да я такую же пачку при хорошей сделке за день заработаю. А давайте обыщем друг друга, — предложил Белкин. Все его козыри оказались биты, но как-то надо было продолжать игру. Вдруг найдем у кого-нибудь эту злосчастную пачку долларов? Ирина обернулась. «Большей глупости я в жизни не слышала», — сказала она. «Допустим, у меня есть доллары. Пачка потолще, чем была у Земцова. Ну и что? Что это доказывает? Ты хочешь на нее посмотреть? А если не принимать во внимание мифическую салфетку Пирогова, у тебя есть номера купюр Земцова?» «Она права», — подумал Кирилл. «Ничего мы не докажем». Но самое главное, у Ирины не было никаких явных мотивов убивать Земцова. «И что вы все на меня накинулись?» — произнесла Ирина размягченным голосом, стараясь вызвать жалость. «Что я вам сделала плохого? Почему ты, Кирилл, не поинтересуешься, откуда у нашей нежной и любвеобильной кошки оказался пистолет Земцова?» «Я его взяла, чтобы защититься от убийцы», — не дожидаясь дубляжа вопроса, ответила Люда. «Ты хотела сказать «от курги»?» «Нет». «Я хотела сказать, от убийцы. А это разные люди». «Опять 25!» — всплеснула руками Ирина. «В атаку пошел второй эшелон. Ну, что ты еще хочешь сказать? Ангел наш незапятнанный!» «Я разговаривала с Кургой незадолго до того, как мы нашли труп Земцова», — произнесла Люда. «Он предупредил меня. Он сказал, убийца среди вас». Ирина тронула лоб рукой, подошла к столу, плеснула на ладонь минералки и снова прижала руку ко лбу. «Да, таких дурочек, как я, еще поискать надо. В то время, когда я беспокоилась, хватит ли выпивки, закуски, хорошо ли нас устроит, как бы всем угодить с подарками, кому бы помочь с работой. Мерзавец Пирогов распускает обо мне какие-то гнусные слухи. Людочка вступает в сговор с террористом и втихую вооружается Макаровым, а Федя торопится выжрать всю водку, пока она халявная. Спасибо вам! Спасибо вам всем за теплое и доброе ко мне отношение!» Она низко в пояс поклонилась и с искусственной дрожью в руках полезла в саквояж за сигаретой. «Я понимаю», — нетвердым голосом говорила Ирина, чиркая зажигалкой. «Все это от зависти. Если бы я была бедна, как церковная крыса, несчастная и одинока, тогда могла бы рассчитывать на ваше искреннее сострадание и любовь. А сейчас, как и 15 лет назад, все лавры получают вечно плачущая Люда да бездельник Белкин. Ведь они несчастнее и беднее меня. Вам всем хочется сделать мне больно, унизить меня, чтобы полюбоваться, как я, гордая и богатая женщина, буду корчиться от боли. И по делам мне. Не буду кичиться своими долларами, иномарками да особняками». Она глубоко затягивалась, кончик сигареты дрожал, на ресницах блестели слезы. Белкин застыдился того, что высказал Ирине, махнул рукой на свои претензии и произнес: «Эх, братцы!» Люда с пустыми глазами по-прежнему вжималась в кресло, покорно ожидая своей участи. Вера сидела на диване в упрямом напряжении. Спина ровная, руки неподвижны, плечи распрямлены. Она была единственным зрителем, кто не опустил глаза при виде слез Ирины. «Если бы я был с ними с самого начала, — думал Кирилл, — то с какой легкостью разобрался бы в этой истории, а так мне приходится довольствоваться только рассказами и эмоциями. Вере хочется верить, но я знаю ее всего сутки, а с Ириной учился 10 лет в одном классе, хотя что я знаю о ней?» Кирилл встал и сразу заметил, как вздрогнула Вера. Она подумала, что он уже сделал свой выбор и готов сказать об этом всем. Ирина, не меняя позы, начала нервно постукивать пальцем по сигарете, стряхивая на пол пепел. «Я не следователь», — сказал Кирилл. «Разговор получился бессмысленным. Надо вызвать милицию». «Да, надо», — согласилась Ирина. «Но чуть позже, когда Курга уйдет. Я дала ему слово, что не вызову милицию. Не стоит его нервировать и рисковать собой. Хватит крови». Кирилл продолжал стоять лицом к Ирине, давая понять, что развитие ситуации теперь зависит от нее, точнее, от ее денег. Ирина поняла его, кивнула и вынула из саквояжа мобильный телефон. «Я позвоню моему бухгалтеру. Что-то он задерживается». Она стала набирать номер. «Давно должен был подойти, может, заблудился в лесу?» Она прижала трубку к уху. И тут произошло то, чего никто из присутствующих не ожидал. Под свитером у Кирилла вдруг пронзительно запищал мобильный телефон. Тот самый, трофейный, который он взял у Марата, растерзанного медведем.